Два часа спустя гладиаторы снялись с лагеря, и все легионы в полном порядке, соблюдая дисциплину, приготовились к походу. Тогда новый сигнал созвал начальников легионов к верховному вождю. Пришпоривая лошадей, все поспешили на преторий, где Спартак сообщил им, что претор Гай Кассий идет на них и прибудет в Мутину к вечеру этого дня, а поэтому надо сейчас же выступить с целью напасть на него завтра, пока к нему еще не подошли остальные части его войска и не помешали переходу через реку Пат. Когда Спартак закончил свою речь, никто не отозвался на нее. Гай Каниций, помявшись немного, нарушил молчание и, опустив глаза в явном смущении, сказал вполголоса: «Против Кассия мы будем сражаться, а через Пат переходить не станем». «Что такое?» — воскликнул пораженный Спартак, и, словно бы не уразумев того, что сказал Гай Каницкий, переспросил, вперив в сомнитые глаза, блестевшие из-под насупленных бровей: «Что ты сказал?» «Он сказал, что мы не последуем за тобой на ту сторону Пада», — ответил нумидиец Арцил, дерзко глядя на Спартака. «Семь легионов, — сказал Гай Каницкий, — отказываются возвратиться в свои родные страны. Они требуют, чтобы мы шли на Рим». «Ах так!» — гневно и вместе с тем с грустью воскликнул Спартак. «Снова мятеж. Несчастные! Вам недостаточно печального примера бедного Эномая». Раздался ропот, но никто ничего не ответил. «Клянусь всеми богами!» — после минутного молчания твердо сказал Спартак. «Вы или безумцы, или предатели». Мятежные начальники молчали. После краткой паузы фракиец сказал: «Сейчас на нас поднимается враг, и вы все будете мне повиноваться, пока мы не разгромим Кассия. После этого мы устроим совещание и решим, что лучше для нашего блага. А теперь ступайте». И повелительным жестом он отпустил начальников легионов. Но в то время, как они уже собирались пришпорить своих коней, он добавил своим мощным голосом: «Смотрите же, чтобы не было ни малейшего неповиновения во время перехода и в бою, или, клянусь Всевышним Юпитером, первый, кто позволит себе хотя бы слово или движение ослушания, погибнет от моего меча, никогда еще не дававшего промаха». И снова он жестом отпустил начальников. Покорясь превосходству Спартака, они молча отправились к своим легионам. Войско гладиаторов выступило в направлении Мутины и после ночного перехода прибыло туда за час до рассвета. Кассий расположился здесь лагерем на двух высоких холмах, укрепив его крепким частоколом и широкими рвами. Около полудня Спартак двинул свои шесть легионов против войска претора Цизальпинской Галлии, который, выведя свои легионы из лагеря, расположил их у подошвы холмов на довольно выгодной для себя позиции. Но численное превосходство гладиаторов и пыл, с которым они бросились в атаку, вскоре пересилили мужество 20 000 римлян, хотя в большинстве своем войско претора состояло из ветеранов Мария и Суллы, сражавшихся весьма отважно. Немногим более чем за 2 часа оно было разбито и окружено со всех сторон, обращено в бегство и уничтожено все возрастающим натиском гладиаторов. В этом бою, длившемся несколько часов, полегло почти 10 000 римлян. Остальные были рассеяны и разбежались по окрестностям. Под претором была убита лошадь, сам он спасся каким-то чудом. Палатки и обоз римлян попали в руки победителей, потери которых в этом сражении были невелики. На следующий день после этой победы, третьей победы, одержанной Спартаком над римлянами в течение какого-нибудь месяца, легионы гладиаторов были собраны на равнине у берега реки Скультены и построены там 4-угольником. Их призвали для того, чтобы решить, идти ли вперед к переправе через Пад и возвратиться каждому в родную страну, или же повернуть назад, если будет решено идти на Рим. Спартак говорил горячо, живо описывая гладиаторам пользу и преимущества первого предложения и гибельные последствия, неминуемые при втором решении. Он напомнил об услугах, оказанных им, святому делу угнетенных, которому он беззаветно служит уже 10 лет. Спартак напомнил об этом не из тщеславия, но для того, чтобы лучше убедить своих братьев по несчастью, сотоварищей по войне, по горестям, радостям и победам, убедить их, что если он ратует за оставление Италии, то лишь потому, что считает эту страну могилой для гладиаторов, как была она могилой для галлов Брена, греков Пирра, для карфагенян, тевтонов и кимвров, для стольких чужестранцев, вторгавшихся в нее и желавших воевать на ее земле. Он дал торжественную клятву в том, что только благо гладиаторов заставило и заставляет его защищать этот план. Ну, пускай они решают сами. Он подчинится воле большинства. Вы начальником ли, простым ли солдатом, но всегда он будет биться бок о бок с ними и будет счастлив, если судьбой предначертано ему пасть и умереть вместе с ними. Гром рукоплесканий раздался в ответ на слова Спартака. Возможно, если бы тотчас же перешли к голосованию, его предложение было бы принято большинством. Но многочисленные блестящие победы, которые гладиаторы на протяжении 2 лет одерживали над римлянами, главным образом благодаря Спартаку, внушили им дерзкую самонадеянность. Многие из них, хотя и были в глубине души приверженцами фракийца, противились железной дисциплине, которую он ввел в войсках. Дисциплина не допускала мародерства и хищений. Возникло недовольство и ропот. Вначале у отдельных лиц, в тайне, но мало-помалу, словно зараза, она распространилась, проникла в массы легионов, и Эвтибиде уже казалось, что для нее пробил час мести и торжества. Теперь можно будет извлечь пользу из этого недовольства, свившего себе гнездо в стольких душах, и поднять легионы против Спартака. Мы видели, как для этой цели она искусно подчинила себе Энома, которого восставшие могли бы признать достойным преемником Спартака, по крайней мере, по храбрости и мужеству. Но благодаря своей беспредельной энергии Крикс удержал легионы галлов. Они не последовали за германцем, и поэтому планы гречанки рухнули. Пример германцев, разбитых на голову, отнюдь не подействовал на других отрезвляюще. У многих он только разжег желание идти на Рим. Одним хотелось отомстить за уничтоженные легионы, другие мечтали о грабежах, которые принесут им богатую добычу, и, наконец, многие думали, что, одобряя тот план, за который ратовал и погиб со своими германцами, любимый всеми Эномой, они выражают ему свою любовь, совершают что-то приятное его душе и достойное его памяти. Из всех этих бурливших в легионах страстей и мимолетных настроений Гай Конницкий сумел извлечь выгоду. До того, как продаться в гладиаторы, он шатался по форуму, заводя всевозможные знакомства, был краснобаем и умел говорить убедительно. Теперь он выступил с речью после Спартака, и чтобы отвести от себя подозрения в недоброжелательном отношении к фракийцу, что снизило бы действие его слов, он сначала воздал хвалу его предусмотрительности и мужеству, затем яркими красками живописал печальное положение римлян, невозможность для них в данную минуту оказать должное сопротивление грозному войску гладиаторов, состоявшему из 70 000 доблестных меченосцев. Он призывал легионы не терять счастливого случая, который, может быть, никогда больше не представится, и овладеть Римом. В заключение он предложил завтра же двинуть к Тибру всю армию угнетенных. «На Рим! На Рим!» — раздался словно раскаты грома, рев 50 тысяч голосов, когда Каниций закончил свою речь. «На Рим! На Рим!» Голосование дало следующие результаты. 7 легионов единогласно поддержали предложение Каниция, остальные 6 отклонили его незначительным большинством, и только кавалерия почти единогласно высказалась за предложение Спартака. Следовательно, свыше 50 тысяч гладиаторов выразили желание идти на Рим, а за предложение фракийца голосовало менее 20 тысяч. Легко понять, как был опечален Спартак непредвиденным исходом голосования, которое разрушало все его планы и вместо того, чтобы приблизить, отдаляло цель восстания — сокрушить тираническую власть Рима. Долгое время он стоял мрачный, подавленный, безмолвный, наконец поднял голову и обратил побледневшее лицо к Криксу, Гранику и Арториксу, молча стоявшим возле него и потрясенным не менее своего вождя. «Клянусь всеми богами Олимпа», — с горькой усмешкой произнес он, — «немного же я завоевал сторонников среди гладиаторов после стольких трудов, опасностей, забот и испытаний, перенесенных мною ради них. Правду сказать, если бы меня не удерживало чувство долга и голос совести, мне следовало бы сейчас пожалеть, что я отказался от предложений консула Марка Теренция Ворона Лукула». «Так, ну хорошо. Отлично, клянусь Геркулесом». Он снова задумался, потом, встрепенувшись, обвел глазами легионы, в молчании ожидавшие исхода совещания, и громко произнес: «Пусть так. Я подчиняюсь вашему решению. Вы пойдете на Рим, но под руководством другого. Я отказываюсь от звания вашего верховного вождя, отказываюсь от чести, оказанной вами мне. Изберите себе другого, более достойного». «Нет, во имя богов!» — крикнул Самнит Ливий Грандений, начальник 12-го легиона. «Ты всегда будешь нашим верховным вождем, ведь среди нас нет никого равного тебе. Утвердим еще раз Спартака нашим верховным вождем!» — крикнул Борторикс, что было мочь. «Спартак — наш верховный вождь! Спартак — верховный вождь!» — кричали вокруг 70 тысяч гладиаторов, потрясая в воздухе щитами. Когда возгласы наконец утихли, Спартак крикнул во всю силу своего голоса: «Нет, никогда! Я против похода на Рим и не поведу вас туда. Изберите того, кто уверен в победе». «Ты вождь! Ты вождь! Спартак, ты вождь!» — повторяли 30-40 тысяч голосов. Чтобы прекратить шум, Крикс подал знак, что хочет говорить. Настала тишина, и он сказал: «Пусть нас будет 100 тысяч гладиаторов с оружием в руках. Пусть нас будет только 100, но лишь один должен быть нашим вождем. Победитель под Аквином, под Фунди, Камерином, Нурсией и Мутиной, только он может и должен быть нашим вождем. Да здравствует император Спартак!» По всей долине Панара, на краю которой собрались гладиаторы, разнесся оглушительный крик: «Да здравствует Спартак, император!» Возмущенный фракиец отказывался, протестовал, не желал принимать предлагаемого звания, делал все возможное, чтобы избавиться от настойчивых просьб своих друзей, но его уговаривали, понуждали, осаживали все начальники легионов, и в первую очередь Арвиний, Орцил и Гай Каниций. Все 65 военных трибунов, центурионы и деканы которых манипулы и отряды послали к нему, чтобы они настаивали и просили его оставить за собой верховное командование гладиаторскими легионами. Наконец Спартак, растроганный этим бурным проявлением любви и уважения к нему со стороны товарищей, хотя и не согласных с ним и воспротивившихся его планам, сказал: «Вы этого хотите? Пусть будет по-вашему. Я принимаю командование, так как понимаю, что избрание кого-либо другого неизбежно повело бы к внутренним раздорам. Я согласен бороться бок о бок с вами и умереть, возглавляя вас». И в то время как его благодарили, целовали его одежду и руки, восхваляли мужество и заслуги, он добавил с грустной улыбкой: «Я не обещаю, что приведу вас к победе. В этой необдуманной войне я не очень-то надеюсь на победу. Но как бы то ни было, пойдем на Рим. Завтра выступим в направлении Баннонии». Спартак был принужден взяться за дело, которое считал неосуществимым. На следующий день гладиаторы оставили лагерь и двинулись через Баннонию к Аремину. Однако в рядах войска гладиаторов все чаще стали проявляться неповиновения и нарушение дисциплины. Грозное войско, одержавшее под руководством прозорливого полководца Спартака столько побед над армиями первого народа мира, начало разлагаться и ослабевать, поддавшись страсти к грабежам. Как ни старался Спартак воспрепятствовать этому, ничто не помогало. То один, то другой легион, а иногда даже несколько, нападали на города сенонов, через страну которых они шли, и грабили их. Вред был двоякий. Необузданная страсть к грабежам лишила легионы гладиаторов заслуженной славы хорошо организованного войска. На них смотрели теперь как на банду разбойников. Они возбуждали ненависть и проклятие обиженного ими населения, а постоянные остановки замедляли быстроту переходов, которая до сих пор была главным залогом побед Спартака. Как сильно огорчал Спартака этот упадок дисциплины, легче себе представить, чем рассказать. Сначала он сердился и осыпал бранью 13-й легион, которым командовал Гай Каниций, потому что они первые подали пример грабежа. Он кричал на них, проклинал их. Ему, правда, удалось немного утихомирить их, но не уничтожить зло в корне. Через два дня, когда Спартак шел в Фавенцию, 5-й и 6-й легионы, двигавшиеся в хвосте колонны, вошли в форум Корнелия и разграбили его. Спартаку и Криксу с тремя легионами фракийцев пришлось вернуться назад, чтобы призвать грабителей к порядку. А в то время как он исполнял эту печальную обязанность, 11-й легион, африканский, выступил из лагеря под Фавенцией, ворвался в Бертинор, небольшой городок сенонов, и разграбил его. Спартаку пришлось пойти туда и там учинить расправу над распущенными солдатами. Между тем в Рим быстро донеслись вести о разгроме консулов, а затем и претора Цезальпийской Галлии. Сенат и римский народ обуяло великое смятение, а когда пришла весть о том, что гладиаторы приняли решение идти на Рим, всех охватил ужас. Комиссии для выборов консулов на будущий год еще не собирались, а после разгрома Лентула и Гелия число желающих добиться избрания на эти высокие должности сильно уменьшилось. И все же как раз последние поражения римлян воодушевили Гая Анфидия Ареста и побудили его добиваться консульства. По его мнению, не следовало вменять ему в вину его неудачи под Фунди, когда он с малыми силами был разбит Спартаком. Ведь та же судьба постигла и двух консулов с 60-тысячной армией. Сражение под Камерином и Нурсией, по его словам, также служили ему оправданием. Больше того, восстановление его заслуг, которые несправедливо отрицались и не признавались, ибо, утверждал он, сражение под Фунди для римлян было менее сокрушительным, а для гладиаторов более смертоносным, чем сражение под Камерином и Нурсией, в которых Спартак разбил на голову войска консулов. Соображения довольно странные и грешили против здравого смысла, ибо то обстоятельство, что он причинил меньше зла, чем другие, еще не доказывало, что у него амфидия ареста, все обстояло благополучно. Но состояние умов в Риме в связи с войной против гладиаторов было таким подавленным, что рассуждения амфидия ареста сочли вполне логичным. Да и кандидатов на консульские должности было очень мало. Вот почему на этот высокий пост избрали на следующий год упомянутого Анфидия Ареста и Публия Корнелия Лентула Фура, родственника консула Лентула Клодиана, которого Спартак разбил под Камерином.